блуд и прелюбодеяние. Вы слышали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй», а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Евангелие от Матфея. Блуд – это половое распутство, а прелюбодеяние – нарушение супружеской верности. В христианской религии блуд относится к одному из семи смертных грехов, а прелюбодеяние тоже является тяжким грехом. И надо сказать, не без основания, так как и то, и другое имеет тяжелые последствия для здоровья человека, для его судьбы и для судьбы его детей. Блуд и прелюбодеяние, а в простонародье распутство, приводит в первую очередь к венерическим заболеваниям. Оно же может быть и причиной бесплодия. На прием ко мне пришел молодой мужчина с необычной проблемой. В последнее время у него появился страх заболеть сифилисом. Состояние было навязчивым, он каждый день осматривал себя с головы до ног, внимательно исследовал кожу на теле и на половом члене, заглядывал себе в рот, искал признаки болезни. Он изучил всю литературу по этому вопросу. Болезни у него, конечно, не было, но этот страх мешал ему нормально жить. Он стал бояться есть в общественных местах, ездить в общественном транспорте, здороваться за руку. Самое интересное, что через некоторое время у него действительно начали появляться некоторые признаки болезни, хотя анализы были совершенно чистыми. Установив контакт с его подсознательным разумом, мы выяснили причину такого странного поведения. «Я наказываю тебя за твое распутство», — ответило ему подсознание. «Учу тебя правильному поведению в отношении женщин». Оказывается, в молодости он вел очень разгульный образ жизни. Тогда ему это было необходимо. Он был в душе человеком ревнивым, и беспорядочные половые связи помогали ему на некоторое время избавиться от сильной ревности. После того, как он женился, у него родилась дочка, подсознательный разум решил наставить его на путь истинный другим способом. Мы изменили его подсознательную программу поведения, создали новые способы, и страхи прошли. В истории венерических болезней есть интересная закономерность. Все они появлялись в тот период, когда происходили так называемые сексуальные революции. А сразу после сексуальной революции 60-х, когда с сифилисом уже научились бороться с помощью антибиотиков, появился СПИД. Он пришел на смену прежним болезням, которые распространялись только половым путем. Болезнь эту вызывает вирус, а с вирусами наша наука бороться еще не научилась. Да и нужно ли бороться? Давно пора понять. Болезнь – это сигнал. Устранять необходимо причину болезни, а причина – в поведении человека. Раньше религия с помощью заповедей хоть как-то контролировала сексуальное поведение. Сейчас же все запреты сняты, а правильному поведению между мужчиной и женщиной мало кто обучает. Книги, пресса и телевидение в основном демонстрируют сексуальную патологию. Но раз существует половое распутство, то значит, оно для чего-то нужно. Какие же позитивные намерения оно выполняет? Способ поведения. Блуд. Прелюбодеяние. Позитивное намерение. Получение любви и удовлетворения в отношениях с противоположным полом. Представьте такую ситуацию. Между мужем и женой происходит конфликт, взаимное недовольство, претензии, обиды. Как вы уже знаете, все эти чувства и эмоции убивают чувство любви. А если это происходит постоянно? О каком тогда понимании и взаимном удовлетворении может идти речь? Но люди все равно хотят наслаждения и удовлетворения. И вместо того, чтобы изменить себя и свои отношения, они ищут все это на стороне, не задумываясь о последствиях. Я пришел к убеждению, что к блуду и прелюбодеянию склонны очень ревнивые люди, то есть те, которые зацеплены за отношения, которые отношения с противоположным полом ставят на первое место в жизни. Они не понимают, что отношения – это не цель, не смысл в жизни, а всего лишь средство для полноценной жизни. Как известно, ревность порождает колоссальную сознательную и подсознательную агрессию, а беспорядочные половые связи помогают на некоторое время снять эту зацепленность за отношения и приглушить эту агрессию. Как алкоголик с помощью спиртного подавляет свою подсознательную агрессию на себя и окружающий мир, так и блудник или блудница с помощью распутства стараются нейтрализовать свою ревность. Но распутство – плохое лекарство от ревности, хоть и сладкое. Длительное и бесконтрольное применение любого лекарства имеет свои негативные последствия. Избавиться от тяги к беспорядочным половым связям можно только одним способом – избавившись от ревности. А ревность, в свою очередь, порождается гордыней, то есть неправильным отношением к Богу, Вселенной, к себе и противоположному полу. Именно поэтому половое распутство возведено религией в ранг греха, да еще и смертного. Я убедился, что как только человек любовь к Богу ставит на первое место в жизни, все сразу становится на свои места. Исчезает гордыня и ревность. Отношения с близким человеком становятся средством для саморазвития и начинают приносить наслаждение, радость и удовлетворение. Они превращаются в источник боли и страдания. Если вы хотите гармонии во взаимоотношениях, то воспринимайте любовь к ближнему человеку как часть любви к Богу, Вселенной. Перестаньте относиться к своему партнеру как к собственности и в то же время не возводите его на пьедестал. Относитесь к своему партнеру бережно, как к подарку Вселенной, как к своему отражению, а в отношениях с ним как к средству для саморазвития и самосовершенствования.